Преподобный Панкратий и иеромонах. Преподобный Панкратий и иеромонах, священствуя Вышнему в преподобии и правде, обогатился чудотворными дарами и от них неоскудно подавал помощь требующим. Молитвой и помазанием елеем исцелял он болящих. Память его 9 февраля.